Наши девушки заняли первое место на чемпионате мира по футболу среди женщин до 20 лет 2016 года по версии FIFA. 3 декабря на финале наша команда победила французскую со счетом 3-1. Нашим девушкам вручили кубок и золотые медали.